Возлюбленные Господом братья и сестры, в Слове Божьем написано, страдает ли один член, с ним страдает все тело. И славится ли один член, с ним радуется все тело. Поэтому при братстве Совета Церквей был создан отдел заступничества. И в этом отделе в основном были сестры, мужей, которых забрали в УЗИ. И к нам приехала вот Галина Рытикова. Сейчас сестра немножко поделится о том, как Бог дал милость такую плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Дорогие друзья, я очень благодарна Господу, что я имею такую дорогую возможность быть у народа Его, который выстрадал так много за эти 40 лет, как братья говорили. И воистину, только так, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему воздай славу. Когда наши братья сидели, был создан совет родственников-узников. Это были сестры, которые мужья были в узах. И вот они встали в защиту, и как бы не только в защиту, а как бы свидетельство перед теми, которые гонят нас, которые гнали, и вы знаете, и они говорили, что воистину этих женщин голыми руками не возьмешь. Это моему личному мужу так говорили. И был создан такой совет родственников, узников и сестер. Причина создания – это, конечно, совет родственников, узников создан был для молитв, ходатайств перед властями, свидетельства о Христе, для огласки, когда беззаконий, творимых над верующими. И вы знаете, эти сестры также подвергались большим испытаниям. Вот. Даже некоторых сестер судили. Лидию Михайловну Винц, Женю Вельчинскую, они были осуждены. Другим сестрам большие угрозы были. Вот. Лично мне была попытка поместить всех в больницу. Но, конечно, Бог чудом это все соделал и сохранил меня до этого места. Приезжали они не с милицией, а с санитарами, врач. Мама видела со шприцом в руках, искали, где дрова, где уголь. Но чудом Бог меня так поторопил, что вот так, как говорил Ноя, Лота из Содома, уйти и немедленно уйти. Вот. И я в один прекрасный день с тремя детками ушла из дому. Вот. И они приехали на следующий день. Еще в нашей семье было лишение родительских прав. Взрыв тоже в семьях было. И, как говорится, это была капельница на нервную систему для нашей семьи. В то время сидел мой муж и сын, которому было 19 лет. Они проводили детские лагеря с семьями, с детками узников, которых брали из семей узников и проводили летние детские лагеря. Как бы помогали семьям воспитывать деток их. Вот. И в то мне время было лишение родительских прав. Пятеро детей, пятому ребенку было 5 месяцев. И вы знаете, это было чудо. Конечно, действительно, Бог вот в это время и дает силу. Я вспоминаю статью Ивана Яковлевича. Это была, он беседовал с своей женой Нилой Ивановной, и она говорит, если у меня детей будут отбирать, я никогда не переживу этого. А он говорит, а я ей сказал, а тебя отбирают сейчас? Она говорит, нет, вот именно в это время тебе, говорит, сила не нужна. Вот именно в то время, когда только нужно, Господь и даст эту силу. И когда у меня было исковое заявление на руках, лишение родительских прав, я склонялась на колени и говорю, Господи, ты никому почему-то не дал, ни той сестре, вот именно на меня выпала эта доля, значит, ты мне дашь силы. И вы знаете, я верила, что Бог даст силы, и это все принесло. Конечно, была огласка во всей стране, даже за рубежом, и народ Божий молился, и Господь сохранил. Когда я приходила к следователю, женщина вела дело, и она говорит, женщина, скажите воспитанию тайну ваших детей. Вот это самое. Я собрала характеристики всех ваших детей. Дай Бог, чтобы все дети были как ваши. А у меня единственный сын, о котором я боюсь, что он сядет на скамью подсудимых. это говорится, что это крик женщины был, крик сердца ее, потому что в ней был единственный сын, и она не знала, как с ним обращаться и как его сохранить, чтобы он не попал в тюрьму. У нас было 10 деток, и слава Богу, все верующие. Вот. И другие, например, Надежда Слобода тоже. У них отняли деток. Она сидела в лагере, в тюрьме. И вот были письма такие, вот Ваня, муж пишет, Надежда, деток отнимает. Она говорит, Ванечка, не переживай, в нашей ладье, в изголовье находится Бог, который поможет все перенести. И действительно, я вам скажу, что дети остались верующие. Хотя у них отняли деток, они были в детдомах, воспитывали их, но когда возраст прошел, их выпустили оттуда, и потом опять видят они в собраниях, и верующие эти гонители говорят, ну вот, мы их там воспитывали, они остались верны. Это говорится о том, что народ Божий молился также о них. Везде, по всему миру были огласки, разосланы письма, и народ Божий молился, и так устаивали наши и семьи узников, и также наши мужья в узах. Что можно еще сказать? Конечно, совет был создан из жен, которые были братья в узах. Также у меня была, конечно, попытка в психбольницу, но Бог тоже так же чудом сохранил. Вот. Выпускались бюллетни, в которых публиковалось ходатайство, сообщения за узников, разгоны богослужений, конфискации имущества, преследование верующих, солдат, судебные процессы. Вот. Так что в этих бюллетнях народ Божий, конечно, как вчера брат Иван Яковлевич говорил, что это не для такого возраста, как вот мы уже в таком возрасте, а это молодежи нашей, которая этого не пережила, которая не знает, вот, что действительно Бог всегда был с народом Божьим, и Он и всегда будет. Это истина, Слово Божие и верно. Вот. И вы знаете, я вам скажу, почему так был натиск на нашу семью, потому что когда Лидия Михайловна почувствовала, это она была председателем Совета родственников узников, и когда она уже чувствовала, что ее должны арестовать, она обратный адрес, как бы я была почтовый ящик, наш адрес, Краснодон, Подгорная, 30. И поэтому все силы ада были обрушены вот именно на нашу семью в это время. Вот. Ну, слава Господу, Господь дал устоять, и вот и нашим сестрам, которые также переживали очень тяжелые испытания. Так что, так хочется сказать, это место Писания, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Вот так, Слово Божие верно и истинно, и оно вечно. Слава Ему за все. Аминь. Солнце село, день угас, малышей постелька ждет. Жаль, что в этот поздний час милый папа не придет. Мы ждем тебя, приди домой, любимый. Пока страдаешь ты. привет. Мы ждем тебя, приди домой, любимый.